54. Рэйчел Крид проехала знак, гласивший 8 направо, Портленд, Вестбрук, и свернула в указанном направлении. Она уже видела зеленый Holiday Inn, сверкающий огнями в ночном небе. Постель, сон, конец этого непрерывного, непонятного напряжения. И конец, хотя бы ненадолго, ее неутихающей боли о сыне, которого больше не было. Ей казалось, что это чувство можно было сравнить с потерей громадного зуба. О тупении и сквозь него боль, крутящаяся, как кошка, что пытается поймать свой хвост. Боль эта только и ждала момента, чтобы навалиться, когда пройдет действие новокаина. Он сказал ей, что его послали предупредить, но он не может вмешиваться. Сказал, что он беспокоится о папе, потому что тот был рядом, когда душа его покинула. Джуд знает, но не хочет говорить. Что-то может произойти. Что-то. Но что? Самоубийство? Нет, Луис не способен. Я не могу поверить в это. Но он что-то скрывал от меня. Это было у него в глазах. О, черт, в его лице. Словно он хотел, чтобы я заметила. Или какая-то часть его. Его, потому что он боялся. Или какая-то часть его... Боялся? Луис же никогда ничего не боится. Внезапно она резко крутанула руль Чивита влево и маленькую машину бросила к обочине. В какой-то момент она подумала, что сейчас перевернется. Но этого не случилось, и она продолжала ехать на север к повороту 8, где ее ждал комфортабельный отель. Появился новый знак, жутковато сверкнувший, отсвечивающий краской. Следующий съезд — дорога 12. Камберленд, Камберленд-центр, Иерусалимов-удел, Фалмут, предместье Фалмута. Иерусалимов-удел. Какое странное название. Во всяком случае, малоприятное. Иди в Иерусалим и ложись спать. Но этой ночью спать она не могла, невзирая на совет Джуда. Поэтому проехала поворот. Джуд знал, в чем дело, и обещал ей разобраться. Но ему было 83 года, и он всего 3 месяца назад потерял жену. Она не может довериться Джуду. Господи, ну зачем она поддалась на уговоры Луиса? Это смерть Гэджа так ее ослабила. Элли с этой фотографией и ее испуганным лицом. Она выглядела как ребенок, ждущий с ясного неба грозы или бомбежки. Временами она едва ли ненавидела Луиса за то, что он принес ей столько горя, за то, что не смог утешить ее. Но это продолжалось недолго. Она слишком любила его, и его лицо было таким бледным, таким тревожным. Спидометр Чивита приблизился к отметке 60. Мили в минуту. Через 2 часа с четвертью она будет в Ладлоу. Может быть, еще до рассвета. Она включила радио и настроилась на портландскую станцию, передающую мелодии рок-н-ролла. Она слушала и пыталась подпевать, чтобы как-то успокоиться. Через 30 минут появились помехи. Тогда она перестроилась на станцию в Агасте и опустила стекло, вдохнув свежий ночной воздух. Она спрашивала себя, кончится ли когда-нибудь эта ночь?